Глава 26. Тело Анделиты увеличилось в размерах. Вот она уже стала выше Рэйчел. 8 похожих на колонны ног, 8 длинных извивающихся рук, каждая из которых заканчивалась 3 когтями. А там, где руки сходились в подобие плеч, торчали головы. Головы во множественном числе, вы не ошиблись. Их было тоже 8. 8. Видимо, 8 – любимая цифра чудовища. От ужаса потерялись даже хорк-баширцы. Им тоже было неуютно рядом с Висером Третьим. Зато тексонцы придвинулись ближе к своему вождю, как голодные собаки в ожидании подачки. Я был не в состоянии двигаться, я окаменел. Произошедшая перемена смутила и тигра. Мне уже казалась привычной мысль, что в своих новых телах мы можем справиться с кем угодно. Но с таким, да еще и выжить. «Бежим!» – крикнул я. «К лестнице!» Кэсси подталкивала головой 2 ближайших к ней людей. Поняв, что предлагает им кобыла, те мгновенно оказались у нее на спине. Кэсси взяла с места в галоп. «Бегите, бегите!» – услышал я Виссера. «Тем интереснее будет справиться с вами!» Затем он нанес свой удар. Одна из его голов выпустила из пасти небольшой вращающийся огненный шар, мчавшийся вперед со скоростью ракеты. С шипением разрезав воздух, огненный шар попал в спину сидящей верхом на Кэсси женщине. Женщина упала и начала кататься по дну пещеры, пытаясь сбить пламя. Кэсси продолжала нестись вперед. Лестница была уже совсем рядом. «Пристрелка!» – издал довольный смешок Виссер. За этим последовала очередь, шар за шаром. Один из них едва не задел мое плечо. Другой угодил Рэйчел в ухо, и слониха затрубила от ужаса и боли. В воздухе стоял рев пламени. «Нужно убираться отсюда!» – завопил Марка. «Да, к лестнице!» – скомандовал я. «Рэйчел, вперед!» Мы устремились к лестнице, но путь нам преградили тексонцы. Они яростно расправлялись с людьми, спасавшимися от Висера Третьего. Краем глаза я заметил Тома. Сжав кулаки, он готовился отразить нападение прыгающих вокруг него 2 тексонцев. Том не мог им причинить никакого вреда, но хотя бы пытался защититься. Одного из нападавших подвергло ударом ноги Рэйчел. Марк обхватил своими мощными руками голову второго и резко свернул ее на бок. Из разорванной шеи брызнула струя жижи. Рэйчел уже приблизилась к лестнице, но внезапно остановилась. Кое в чем слоны не знают себе равных, но карабкаться по узким ступеням – занятие явно не для них. «Обратный переход!» – закричал я ей. В то же мгновение ее тело начало съеживаться. Но времени дожидаться завершения процесса у нее не было. Она начала подниматься по лестнице в виде колышущейся серовато-розовой массы, спотыкаясь на получеловеческих полуслоновьих ногах. Волочившийся по земле хобот делал ее лицо совершенно неузнаваемым. Мы торопились, и все равно спасение оказалось невозможным. К тому времени, когда мы поднялись 3 ступени, с нами оставалось всего несколько освобожденных. Группа людей, 2 хорк-баширцев. Остальные попали в руки контроллеров или сгорели. В ногах у меня взорвался очередной огненный шар Виссера. Я зарычал, но продолжил подъем. Мы были уже в 30 от дна пещеры, когда оба хорк-баширца, объятые пламенем, рухнули вниз. Виссер ступил на лестницу. Он едва помещался на ней, и я понял, что стоит нам добраться до сводов наклонного тоннеля, как чудовище вынуждено будет остановиться. Я поднял голову и увидел, что Кэсси со своим наездником уже почти достигла безопасной зоны. Виссер начал обстреливать огненными шарами лестницу над нашими головами. Путь наверх был отрезан пламенем, и внизу нас поджидал монстр. «Нет!» – послышался мне знакомый голос. «Нет, мразь, эту игру ты проиграешь!» – кричал Том. Распаленный яростью, он в одиночку бросился на Виссера с единственным своим оружием – кулаками. Одна рука Виссера, как на пружине, вылетела вперед и нанесла Тому удар. Из моей тигриной пасти вырвался дикий рев, заглушенный стонами людей и свистом тексонцев. Я видел, как брат согнулся от удара. Я видел, как он покатился по ступеням лестницы. Я уже не владел собой. Секунда, и тигр набросился на уродливое тело Виссера. В основании одной из его голов глубоко вцепились когти гигантской кошки. Тигр знал, что делать. Я вонзил клыки в шею чудовища и сомкнул челюсти. Соседняя голова изрыгнула на меня ком пламени. Я отпрянул. Второй огненный шар опалил мне бок. Мои когти невольно разжались. Виссер ревел от боли, я от ненависти. Мы бежали, летели вверх по лестнице, стараясь стряхнуть себя дьяволов этой преисподней.